Выражать свои чувства. Дети не умеют объяснить, что они чувствуют, поэтому их нужно этому учить. Роль родителя или воспитателя сводится к тому, чтобы как можно раньше научить ребенка распознавать и называть свои чувства и ощущения, стремясь это делать как можно точнее. Эмоция – это естественный физиологический ответ организма на стимул, внешний – на то, что происходит вокруг нас, или внутренний – на то, что происходит в наших мыслях. В обоих случаях эмоция является реакцией на наше восприятие и интерпретацию события. Чувство, понятие, близкое к эмоции, представляет собой физиологическое явление, предполагающее более сознательную ментальную работу. Ученый Пол Экман проехал по всему земному шару и выделил 6 эмоций, которые встречаются в любом уголке Земли. Грусть, страх, гнев, отвращение, удивление и радость. Он установил, что каждая из этих эмоций имеет свои собственные проявления и особые задачи, и место для них есть во всех культурах. В этой книге я еще называю их «внутреннее состояние». Эмоции теснейшим образом связаны с потребностями. Когда ваши потребности удовлетворены, вы можете чувствовать себя радостным, расслабленным, умиротворенным, веселым, уверенным, миролюбивым, возбужденным, спокойным, взволнованным, нежным, восхищенным, гордым, вдохновленным, оптимистически настроенным, безмятежным, тихим, довольным, готовым к переменам, счастливым, легким, озорным, растроганным, страстным, восторженным, свободным, ошарашенным, внимательным, очарованным. Если же ваши потребности не удовлетворены, вы можете почувствовать себя разочарованным, подавленным, раздраженным, обеспокоенным, злым, измученным, деморализованным, обескураженным, раскаивающимся, встревоженным, потрясенным, смирившимся, бессильным, ревнивым, усталым, смущенным, нетерпеливым, нервным, одиноким, хрупким, обеспокоенным, робким, взвинченным, обиженным, желчным, виноватым. Конечно, этот список неисчерпывающий. Слово «эмоция» происходит от латинского глагола «movens», означающего «двигаться», буквально «побуждение к движению». Внутри нас накапливается некая энергия, которая выходит наружу и выражается через эмоции. Невысказанные эмоции создают внутри человека напряжение и могут при длительном накоплении стать причиной заболеваний. Таким образом, родители должны научить ребенка распознавать эмоции, их принимать, называть и выражать. Если вы окажетесь способны их признать и принять, то ребенок почувствует себя в безопасности. Он должен иметь возможность выразить свой гнев и знать, что не обязан удовлетворять всем вашим желаниям, но одновременно он должен понимать, что даже его гнев не заставит вас уступить и нарушить границы и обещания, о которых вы договаривались заранее. У ребенка должна выработаться привычка рассказывать вам о своих страхах, чтобы почувствовать себя защищенным, и снимать тревогу и грусть в объятиях взрослого, готового его утешить. Только так он почувствует себя любимым, а это главная основа самооценки. Вы заметите, что когда эмоции будут высказаны и приняты обоими, взрослым и ребенком, ребенок быстро утешится и отвлечется на другую игру. А вот если вы отрицаете его переживания, не замечаете его, он постепенно уступит, заменит его другой эмоцией, которая кажется вам более подходящей, или продолжит переживать скрытно до тех пор, пока чаша терпения не окажется переполненной. Когда такой ребенок вырастет, ему будет достаточно совсем малости, чтобы здоровые эмоции, такие как гнев, грусть или страх, превратились в ярость, насилие, ненависть, отчаяние, ужас, не имеющие никакого отношения к конкретному происшествию. Когда такой взрослый вдруг оказывается во власти прошлого, он часто говорит: «Не знаю, что со мной происходило, я вел себя как мальчишка». Никогда не поздно помочь этому ребенку из прошлого, который продолжает прятаться внутри нас, который норовит неожиданно взять контроль над ситуацией. Вы же не позволите ребенку сесть за руль вашей машины. Непрожитые эмоции, привязанные к событиям прошлого, сидят у нас в подсознании. НЛП предлагает целый ряд техник, позволяющих использовать эмоции или внутреннее состояние в качестве путеводной нити, которая может привести нас прямиком к прошлому опыту. Каждый раз, работая со взрослыми над их прошлым, я удивляюсь тому, насколько точно память хранит информацию о травмирующем событии, с какими подробностями. Пациенты удивляются не меньше меня, обнаруживая некое событие в детстве, казалось бы, прочно забытое. Если вам трудно принимать собственные эмоции и эмоции вашего ребенка, вам может помочь опытный психотерапевт. Он знает, как вылечить детскую травму вашего внутреннего ребенка. В прошлом среди взрослых было не принято уделять столько внимания эмоциям. Как говорил Мильтон Эриксон, никогда не поздно получить второе счастливое детство. Бывает, что родители пытаются ограничить самих себя в выражении нормальных чувств и ведут себя как замороженные. Они не могут и детей научить выражать эмоции. Таким родителям надо самим вначале научиться нормально общаться в эмоциональной сфере. Для таких случаев мы проводим семинары «Грамматика эмоций» и «Филиоза» или «Общение без насилия» М. Розенберг. Я могу также порекомендовать книгу Штейнера «Основные эмоции». Некоторые родители могут почувствовать себя растерянными, когда прошлое оживет в их душе, пробужденное заново эмоциями их детей. Это может помешать им реагировать на детские переживания правильным и адекватным образом. Они могут попытаться защититься и начать отрицать детские эмоции. Итак, в подростковом возрасте всплывают все те проблемы, что не были урегулированы в детстве, и порой весьма резко, особенно в ситуациях борьбы за власть. Родитель, общаясь со своим подростком, вспоминает себя в этом же возрасте и свои трудные отношения с собственными родителями. Подросток таким образом дает родителям шанс вернуться в прошлое и расконсервировать ту часть себя, чей рост был остановлен не по их воле. Порой бывает очень интересно посмотреть на нашего внутреннего подростка глазами подростка, который подрастает в нашей семье.